Глава 15. Первым делом я подошел к Максиму, заблокировавшему Сеню, и нажал на болевую точку на спине в области поясницы. Тот охнул, отпустил Сеню и схватился за спину. «Какого черта?» — выдохнул он, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. «Знаю, это больно. Именно поэтому он с силой сжал зубы. Вены на лбу вздулись, а дыхание участилось. Его наверняка бросило в холодный пот. В таком состоянии он будет минут 10, может, 15. Потом все пройдет, будто ничего и не было». «Эй, ты что с ним сделал?» — возмутился Илья. Ему с высоты все было отлично видно. «Отдай записку, или тебе станет еще хуже», — спокойно сказал я, но взглянул так, что Харитонов поменялся в лице и нервно сглотнул. Однако на него смотрело несколько десятков глаз, и он просто не мог вот так легко сдаться. «Не вмешивайся, Филатов, это тебя не касается. Ты бы лучше о себе побеспокоился. Я слышал, как о тебе говорили старшекурсники-лекари. Скоро тебе будет очень несладко», — оскалился он. «И что же они говорили?» — равнодушно спросил я и медленно двинулся к нему. «Скоро узнаешь», — он продолжил ухмыляться. «Ну ладно, подожду». Пожал я плечами, ринулся к нему, схватил за ногу и резко дернул на себя. Илья взмахнул руками, выпустил записку и упал на крыльцо прямо возле меня, больно ударившись копчиком, приземлившись на задницу. Кто-то в толпе испуганно вскрикнул, некоторые зашептались. Сначала я хотел его просто спихнуть на ту сторону от крыльца, но там было больше 2 метров высоты, поэтому он мог себе что-нибудь сломать, и наверняка руководство Академии что-то бы мне предъявило, или, что еще хуже, отобрали бы разрешение на парковку. Желтый лист подхватил ветер и понес в сторону дороги, но тут его, чего никто не ожидал, поймала Аурика, та самая девушка, которой записка и предназначалась. Посмотрев содержимое, она убрала лист в свою сумочку и подошла к Сене. «Все, теперь я получила твою записку. С удовольствием пойду с тобой», — улыбнулась она. «А как же он?» — полголоса спросил Сеня и кивнул на парня, рядом с которым она стояла. Тот, услышав эти слова, весело рассмеялся и подмигнул ему. «Так это мой старший брат», — улыбнулась девушка. «Он тоже учится в академии, только на последнем курсе. Он просто сопровождает меня». «Ясно», — улыбнулся Сеня и обратился ко мне. «Спасибо, Саша, за помощь». «Не стоит. Я ничего особенного не сделал», — подмигнул я ему и взглянул на Максима с Ильей, которые торопливо зашли в здание Академии. «Не ожидали, что им дадут отпор, впредь будут умнее. А я ведь мог применить на них свое зелье. После того случая с цветами-артефактами, подарком от Грачева, я всегда носил с собой пробирку с каким-нибудь зельем. На бал, например, я взял оковы. Ко мне подошла Лена, взяла под руку, и мы двинулись в открытые двери Академии. Я ловил на себе заинтересованные взгляды студентов. Ну что ж, пришло время познакомиться. Сначала я думал, что праздник будет проводиться в столовой, но ошибся. Лена повела меня по правому коридору. Вскоре послышалась музыка, и впереди показались открытые двустворчатые двери большого зала, как она его назвала. Зал был украшен гобеленами с символикой факультетов, с потолка свисали канделябры с настоящими свечами, а паркетный пол блестел от воска. Вдоль стен стояли столы, накрытые белоснежными скатертями, а у дальней стены находился пьедестал, на котором светился голубым огнем магический кристалл. «Зачем нужен этот кристалл?» — спросил я у Лены. Почему-то при взгляде на него тревожно забилось сердце. «Он определяет потенциал мага. Через проверку потенциала проходят все первокурсники». «И зачем это?» «На самом деле никакого особого значения эта проверка не имеет. Все равно все учатся в одной группе по заранее утвержденному учебному плану. Я думаю, что эта проверка нужна только руководству Академии и студенческим сообществам. Ведь у сильного мага больше возможностей, поэтому все хотят переманить его к себе. А еще таких студентов часто отправляют на различные соревнования, где они защищают честь Академии». «Ясно. А что конкретно показывает кристалл?» «Когда маг к нему прикасается, то цвет кристалла меняется. И чем темнее он становится, тем выше магический потенциал. В это время к нам подошел профессор Щавелев. «Александр, рад, что вы здесь! Здравствуйте, милая леди!» «Здравствуйте, профессор!» Она сделала книксон. «Добрый вечер, Олег Николаевич! Как же я мог пропустить посвящение в студенты?» Улыбнулся я и пожал его руку. «Это всего лишь формальность. Вы уже студент ММА. А этот бал мы устраиваем для того, чтобы познакомить и сблизить студентов. Но я с нетерпением буду ждать ритуала с кристаллом. После того, что произошло этой ночью, мне очень хочется узнать ваш потенциал». «А что было?» — заинтересовалась Лена. «Потом расскажу», — подмигнул я ей. Щавелев кивнул нам и двинулся к двоим пожилым преподавателям, появившимся в дверях. «Ну, так что произошло ночью?» — не отставала Лена. «Было плохо одному знакомому, и понадобились травы для лекарств. Пришлось попросить профессора провести меня в лабораторию и в оранжерею». «И как? Получилось вылечить?» «Конечно. Хотя на некоторое время мне показалось, что я сделал что-то не так». «Слушай, а может, ты с факультетом ошибся? Может, ты на самом деле не из аптекарского рода, а из лекарского?» — улыбнулась она. «А было когда-нибудь такое, чтобы у двух магов-аптекарей рождался лекарь?» «Нет. Магия передается по наследству. Вот если бы твоя мать была сильным магом-лекарем, то тогда бы ты мог унаследовать эту способность». «Ну, значит, я не ошибся с выбором факультета. Тем более я видел, как работает Коган, и у меня точно нет такой способности». «Да расслабься ты, я же пошутила», — рассмеялась она. В это время люди в белой форме закатили тележки с едой и принялись расставлять на столах напитки и закуски. В дальнем углу я заметил музыкантов, которые настраивали инструменты. «Скоро начнется!» — с воодушевлением проговорила Лена. «В прошлом году на этом празднике я так разволновалась, что даже расплакалась в туалете. Правда, это было перед самым началом, поэтому сам ритуал прошла спокойно». «И кого же ты приглашала на бал?» — заинтересовался я. «Ну, так», — замялась она. «Был один парень». «И где же он теперь?» «Мне-то откуда знать. И вообще, я не хочу об этом разговаривать», — фыркнула она и повернула в сторону музыкантов, которые заиграли веселую ненавязчивую мелодию. «Ну да ладно. Сама расскажет, если захочет». Звуки музыки привлекли остальных студентов, которые слонялись по академии или стояли на улице. «Надо занимать места. Не хочу сидеть на отшибе», — сказала Лена, и мы двинулись к столам. «Ребята, мы здесь!» — крикнул нам Сеня и махнул рукой. «Идите к нам!» Мы подошли к столу, за которым, кроме Сени и Аурики, сидела еще одна пара студентов. Это был брат Аурики и его спутница. Надо же, как быстро он нашел пару. Познакомившись со студентами, мы с Леной опустились на свободные места и оказались прямо напротив столов, за которыми сидели преподы. Щавелев мне кивнул и улыбнулся, а Боярышников сделал вид, что не заметил. «Слушай, Саша, говорят, вы снова хотите наладить производство лекарств. Это правда?» — спросил брат Аурики, как мне представили, Адольф. «Да, но чуть позже. Сейчас мы заняты новой лавкой». «Что за лавка?» — заинтересовался он. — «Травяные сборы, чаи, приправы». «А, я слышал, что в Торжке у вас она пользовалась популярностью». «Даже в Москве о ней слышали». «Удивительно», — улыбнулся я. «С того момента, как вашим делом вновь занялись, все аптекари только об этом и говорят. А когда узнали, что ты поступил в нашу академию, так все разговоры на переменах только о тебе». «Да, и что же говорят обо мне?» Я подался вперед, чтобы лучше слышать. «Многое. Кто-то утверждает, что ты бездарь, и тебя зачислили только из жалости и в виде поддержки вашего рода после нескольких лет гонений. Другие, наоборот, говорят, что ты переплюнул своего отца по способностям, и тебя ждет блестящая карьера. Ну и кого из них ты поддерживаешь?» «Думаю, что истина где-то посередине». Улыбнулся он мне и предложил. «Может, выпьем?» «Да, давай». На столах стояли различные напитки. Но это были либо соки, либо нектары, либо слабоалкогольные пунши с разными вкусами. Мы выпили по бокалу вишневого пунша и принялись за еду. Повара постарались и наготовили столько разнообразных закусок, что глаза разбегались. Вскоре все оживились и начали вставать со своих мест. Лена обернулась и тоже довольно резво поднялась с места. «Что происходит?» — Вставай. Нужно его поприветствовать, такая традиция. Кого? Я оглянулся и увидел дряхлого старичка, который неторопливо направлялся к пьедесталу с кристаллом, опираясь на трость. Следом за ним в напряжении шел молодой мужчина и постоянно оглядывался. «Это ректор. Вставай, говорю. Так принято», — прошептала Лена. «Ну ладно, мне несложно. Я встал». И когда ректор проходил возле нас, тянул носом воздух, пытаясь ощутить его эфир, чтобы узнать, в каком состоянии он находится. Однако ничего не почувствовал. Вернее, посторонних эфиров было множество, но не у ректора. Он был закрыт прочной магической завесой, сквозь которую не проходил даже его эфир. Сильный старикашка, несмотря на то, что ему лет под 90. Хотя, может, и старше. Он добрался до пьедестала и взмахнул рукой. В эту же самую секунду пламя свечей потухло, и в зале воцарилась полутьма. Даже музыка стала тише. Это не музыканты стали тише играть, а, как я понял, ректор с помощью своей магии уменьшил звук. Затем он махнул рукой, чтобы присутствующие опустились на свои места. Я заметил, что даже теперь, когда все начали перешептываться, в зале царила тишина. Он заглушил все звуки. Когда все расселись, ректор заговорил. «Приветствую вас, дорогие первокурсники, а также уважаемые студенты и преподаватели!» Его голос эхом разнесся по залу, будто он говорил в громкоговоритель. Хотя ничего подобного не наблюдалось. «Я рад, что вы выбрали учиться в нашей старинной академии. Здесь вы сможете раскрыть свои таланты, встретить верных друзей и стать настоящими мастерами в своей магии. Впереди вас ждут захватывающие открытия, непростые испытания и великие свершения. Одно из испытаний вы должны пройти прямо сейчас». Ректор прикоснулся к кристаллу, горящему голубым огнем, и тот вмиг стал прозрачным. «Кристалл предела определит потенциал, что позволит реально оценивать ваши способности. Если потенциал окажется низким, не переживайте. Это всего лишь подсказка, что вам нужно усерднее учиться, чтобы достичь успеха. Проверка потенциала традиционно начинается с магов-стихийников. Прошу вас!» Он сделал приглашающий жест. За соседним столом началось какое-то оживление. Видимо, решали, кто пойдет первым. «Что-то я начал волноваться», — признался Сеня шепотом и вытер потные ладони о штанины. «Я заметил, что тебе вообще нравится волноваться и переживать», — усмехнулся я. «Я-то знаю, что у меня не очень высокий потенциал. Но теперь об этом узнают все», — смущенно проговорил он. Я дотронулся до плеча Лены, чтобы обратить ее внимание на себя. Ведь звуки до сих пор были приглушены, и она, скорее всего, нас не слышала. «Лена, обязательно всем проходить эту проверку на потенциал?» «Конечно. Но если ты не хочешь делать это при всех, то тебя проверят в другой день в присутствии куратора и декана». Я пересказал Сене. Тот с облегчением выдохнул и залпом выпил бокал кокосового пунша. Между тем один из первокурсников, крепкий плечистый парень со светлыми вьющимися волосами, решительно направился к кристаллу. Он остановился у самого пьедестала и о чем-то спросил ректора. «Вам всего лишь нужно прикоснуться к камню и дождаться, когда он поменяет цвет», — ответил тот. Парень вытянул руку и осторожно дотронулся до гладкой поверхности. Вдруг кристалл начал переливаться разноцветными огнями, то вспыхивая красным огнем, то потухая до серого. Через несколько секунд буйство красок прекратилось, и кристалл загорелся ровным голубым цветом. «Поздравляю! Вы твердый середнячок! Успехов вам!» Обрадованный студент поклонился ректору и торопливо двинулся к своему столу. Следом за ним потянулись остальные стихийники. У большинства цвет камня был от светло-голубого до синего. Затем ректор позвал менталистов. У них цвет кристалла менялся от желтого до красного. У большинства он горел оранжевым огнем, что, по утверждению ректора, показывало средний уровень потенциала. Вскоре дело дошло до аптекарей. Я не переживал, как Сеня, но вновь появилось то тревожное чувство, которое появилось, когда я только пришел сюда. Это снова интуиция о чем-то хотела меня предупредить, но я никак не мог понять, о чем. «Я первым не пойду», — заявил Сеня. «И вторым тоже. Может, в конце пойду. А лучше вообще на следующей неделе в присутствии декана и Щавелева. При них совсем не страшно». «Да брось ты! Чего стесняться-то? Все мы разные. К тому же от нас совсем не зависит наш потенциал. Он заложен природой», — пояснила Аурика. «Вот у Адольфа зеленым светом загорелся кристалл. Это значит, что он середнячок. И я, скорее всего, тоже. Но я все-таки надеюсь, что он у меня выше». Последнюю фразу она прошептала так, чтобы брат не услышал. Сеня кивнул и вроде немного успокоился. В это время к пьедесталу уже шел студент из нашей группы. Его я часто видел в компании с Харитоновым и Максимом Филатовым. Когда его ладонь коснулась камня, то он загорелся сначала желтым, а потом резко сменился на салатовый. «Хороший результат! Кристалл нисколько не сомневался в вашем потенциале. Не расстраивайтесь, с помощью прилежной учебы вам удастся не отставать от сокурсников», — приободряюще сказал ректор. За ним потянулись другие студенты. У Максима Филатова камень окрасился в темно-желтый цвет, что означало низкий уровень потенциала. У Ильи Харитонова камень горел насыщенным зеленым цветом. Ректор даже поздравил его за уровень выше среднего. «Ладно, я пошел». Сеня встал и решительно двинулся к пьедесталу, когда у Аурики кристалл загорелся зеленым светом. Он обхватил камень, кристалл предела, двумя руками. Видимо, подумал, что так результат будет лучше. Камень заиграл разноцветными огнями и остановился на зеленом свете. Обратно он шел в прекрасном расположении духа и даже будто подрос немного. «Я так и знал, что середнячок», — сказал он и плюхнулся на стул. За столом все рассмеялись. «Теперь твоя очередь», — повернулась ко мне Лена. Я помедлил. Вроде бы ничего страшного, но мне не хотелось, чтобы меня проверяли. Какое-то внутреннее сопротивление. Может, потому что я подселенец и до сих пор опасаюсь разоблачения. «Ты что, боишься?» Брови Сени поползли вверх. «Нет, конечно. Что за глупости?» — сказал я, поднялся и двинулся к кристаллу, который снова был прозрачным. Я чувствовал на себе многочисленные взгляды. Даже преподы перестали есть и разговаривать, а с интересом смотрели в мою сторону. «Вперед, молодой человек!» — улыбнулся мне ректор. «Проверка потенциала пойдет вам на пользу. Вы точно будете знать, какую нишу занимаете среди других магов. Я хотел возразить, что с помощью зелий можно увеличить что угодно, и даже потенциал. Ведь я смог увеличить свой источник, маны в котором мне теперь хватает на все, что я задумал». Глубоко вздохнув, я вытянул руку и прикоснулся к гладкому холодному камню. Кристалл засветился разноцветными огнями, а я замер, не сводя с него пристального взгляда. «Сейчас что-то будет».